Глава 23. Николаевна не разрешила мне сесть на себя. Николаевна – это ослица Николь. Просто я дал ей другое имя для конспирации. Так вот, Николаевна совершенно не желает вливаться в нашу дружную компанию. Ходит тут по двору, зло зыркает на всех. Зато остальные хорошо работают. Молодцы, ребята. Я же руководил. Так, чуть правее, да, вот так. Забивай. «Я!» – застучали молотки. Я отошел к фонтану и с гордостью осмотрел двор. Красота! У кого копыта, тащит деревья в две кучки. Одну бобру на будущее, а другую для строительства теремка. Кому повезло остаться с руками, строят. Неподалеку стоит палатка, а перед ней чан с кипящим супом. Недавно прибыли повара и готовят нам еду. Вон миски какие подготовили, металлические, большие. Но спасибо, что не корыто. Быстрее, быстрее, братцы, начал подгонять я. Чем больше мы работаем, тем лучше себя чувствуем. Чтобы не выдать себя, я тоже что-то делал. Ходил с топориком, иногда рубил ветки, что-то таскал, типа работаю тоже. «Мы справимся, братцы!» — крикнул я. «Эй ты, а ну хватит жрать листья! Сопротивляйся инстинктам, осел!» Мужик с ишачьим носом неохотно сплюнул листья и потащил дальше дерево. «Юный господин, можно вопрос?» Ко мне подошел любопытный поваренок. «Конечно, я махнул топором и срубил ветку. Задавай, сынок». «Мы одного возраста примерно», — заметил парень. «Ну ладно. Я хотел спросить, почему эти дома такие большие?» «Потому что там будут жить большие люди», — я приподнял палец. «О!» — поваренок кивнул, хотя ничего не понял. Впрочем, это нормально. Он ведь не может знать, что я решил построить домики для своих гипнотитанов. Думаю, им будет удобнее жить в деревянном теремке, чем в замке или на улице. «Так, не закрывай эту дуру!» — крикнул я. «Это место под трубу!» «Я!» Осел злобно посмотрел на меня и указал на металлическую трубу. В замке такой не было, пришлось заказывать у управляющего рода. «Я знаю, что у нас есть одна труба», — кивнул. «Но из дома будет выходить очень много дыма. Нам нужно минимум 3 трубы». Осел сплюнул и слез с лестницы. «И чего он злится? Нормально же общаемся». «Ну, точнее, я общаюсь». Со стороны ворот раздался шум. Посмотрев туда, увидел целую процессию. Двое священников в белых одеяниях с важным видом шагали в нашу сторону. С ними шел Генрих, мрачно разглядывающий мои теремки. За тройкой следовали еще трое, но все в бежевых доспехах и с автоматами. Паладины нового времени, етить их. Променяли мечи и щиты на эти пуколки. «Алеша!» — рыкнул Генрих. «Собирай ослов и иди сюда, быстро!» «Иду, дедушка!» — крикнул я. У Генриха задергался глаз от моего обращения. «Товарищи! Братья-ослы!» — крикнул я работягам. «Берем по бревну и бегом к господину Генриху. Не идем налегке, это может быть опасно. Помните, ишаки должны ишачить». Через пару минут я привел группу проклятых к Генриху. Тот стоял с таким видом, словно вот-вот отречется от семьи. Один из священников, мужик лет 30, с белыми волосами и бородой, вытянул руку. Три кольца на его пальцах засияли, окутывая нас всех белым светом. «Интересно, интересно», — сказал он. «Очень мощное проклятие». Второй, чуть постарше, но в отличие от своего коллеги черноволосый, поднял руку. В ней появилась сфера, от которой разлился красноватый цвет. «Да, крайне мощное», — кивнул он. «Если не ошибаюсь, это знаменитое ишачье проклятие Романа Юсупова, сына Руслана. Но усиленное методами высшего ритуалиста», — согласился Белый. Они переглянулись и одновременно произнесли. «Наша церковь справится с проклятием». «Это встанет вам в копеечку, но, сами понимаете, случай тяжелый», — добавил Белый. У Генриха загорелись глаза. Он быстро спросил, «Сколько времени это займет?» «Думаю, от недели до двух», — сказал Черный. «Не раньше. Слишком сложное проклятие. А если учесть ваше описание...» Оба священника посмотрели на пустое небо. Никакого гигантского ишачьего лица они не увидели, разумеется, ведь я его выдумал. «Неделя — это слишком долго», — нервно влез я. «То большое ишачье лицо нам сказало, что через 3 дня все проклятые умрут». «Почему с каждым твоим рассказом появляется все больше фактов?» — раздраженно рявкнул Генрих. «Знать не знаю, дедушка», — я развел руками. «Не называй меня так», — выплюнул глава рода. К нам подбежала Николаевна и заржала. Она указала копытом на меня. «Пытается предупредить, что я не из рода Юсуповых Шнайдеров, коза драная, то есть ослица драная». «Пшла прочь!» Генрих раздраженно махнул рукой, и ослицу снесло ветром. «Ой, дурак!» «А вы не видели бабушку Николь?» – спросил я. «Нет, заткнись!» – рявкнул Генрих. «Парень прав!» – покачал головой Белый. «Неделю они не продержатся. Хотя странно, что кое-кого проклятие ударило сильнее. Например, это белая ослица. Черный указал на Николаевну. Она полностью преобразилась в животное. Почему?» «Это служанка моей жены», – процедил Генрих. «Николь умерла». «Вы уверены?» – приподнял брови Черный. «Ее кольцо души сломалось». Два священника синхронно кивнули. «Несложно догадаться, что кольцо души – это специальный артефакт, по которому можно отслеживать жизнь членов рода. Только вот душа Николь оказалась заперта в теле ослицы, как в закрытом бункере, поэтому кольцо и сломалось». «И что нам делать-то?» Генрих провел ладонью по лицу. «Все мои дети оказались прокляты, все внуки. Этот проклятый замок, надо было уничтожить его с корнями». «Я бы не советовал», — сказал Черный. «Тут было логово высшего ритуалиста». «Вы всего лишь захватили замок, а уже такие проблемы», — поддержал коллегу Белый. «Представьте, что будет, если захотите уничтожить». «Ха, какие проницательные ребята! Они абсолютно правы. Любой, кто уничтожит мой замок, пожалеет об этом. Ответка больно ударит даже по княжескому роду, что уж говорить о более слабых. Мы можем обратиться к Юсуповым», — робко предложил я. «Ни в коем случае», — рыкнул Генрих. «Никогда, слышишь? Никогда!» «Тогда можно мы пойдем работать? Мы уже не можем без работы». И я не лукавил. Мои шаты и правда все извелись, туда-сюда переступают, бревна перекладывают с плеча на плечо. Генрих это заметил и заскрежетал зубами. «Прочь!» – заорал он. «Прочь!» – я сказал. «Товарищи, возвращаемся!» – крикнул я. «Будем работать во имя нашего великого дедушки Генриха!» «Ио!» – поддержали меня парни. Генрих закашлялся и чуть не упал в обморок. В нескольких километрах поодаль. Полянка. Сергей Фоминов стоял около своего грифона и смотрел на группу из 30 бойцов. Основной костяк отряда «Черный ветер» редко собирался в одну команду. Но сегодня это случилось. «Пятеро наших братьев погибли», — мрачно сказал Сергей, оглядывая всадников. «Я уже поставил заказчика на счетчик. Теперь пришло время отомстить тем, кто убил наших братьев». Всадники согласно зароптали и начали кивать. Род Юсуповых на грани гибели. У них осталось меньше 20 человек и всего один мастер, и тот артефактор. На этот раз Сергей узнал все о своей цели. Только жаль, что сделка по передаче замка Юсуповым Шнайдером держится в строгом секрете и известна лишь узкому кругу лиц. 800 лет назад в этом замке жил высший ритуалист, продолжал Сергей. Поэтому будьте осторожнее с замком. Наша цель – снять купол, перебить всех и забрать все ценное. Вы готовы? Да, рявкнул весь отряд. Тогда по грифонам. Сергей запрыгнул на спину своего зверя, и тот резко взмыл в небо. А следом за ним поднялся клин из 30 грифоньих всадников. У нас с Николаевной началась холодная война. Она попыталась сдать меня. В ответ я начал снимать ее на смартфон. «Николаевна, как у тебя дела, как аппетит?» Часть ребят работали, другие быстро подбегали к поварам и ели. Ослица зло посмотрела на меня и топнула копытом. Затем отвернулась и убежала, не став есть суп. «Стесняется, Николаевна», — сказал я, продолжая снимать ее. А пару минут назад две миски схомячила за раз. «Отправлю потом запись Николь, когда проклятие спадет. На память, так сказать». Ребята начали на меня косо поглядывать, поэтому я взял топорик и продолжил рубить ветки. Ух-ах, ох! Я делал вид, что упорно работаю. Ворота открылись, вошла новая группа гостей. На этот раз они были одеты в черное, с масками на лицах. Маги из Ордена Проклинателей. Рядом с ними шел Генрих с кислым лицом. «Алеша, тащи сюда задницу!» — крикнул он. «И ослов своих прихвати!» «Да, дедушка!» — громко ответил я. «Еще раз так назовешь меня, сдохнешь!» — прорычал Генрих. «Ребята, за мной!» — я махнул рукой. «Не забудьте взять бревна, и будем бегать хороводом!» Мои друганы выглядели уставшими. Все-таки уже несколько часов пашут, как проклятые. Наша группа подошла к гостям, мы закружились в хороводе. Генрих прикрыл лицо рукой. А двое проклинателей с живым интересом разглядывали нас. Один из них вынул жезл и махнул им. На нас опустился купол из тьмы. Следующие минут 10 проклинатели восхищались работой моего сына. «Мы не сможем снять проклятие», — покачал головой один из них. «К сожалению, этот шедевр нам не по силам. Тут нужен высший маг». Генрих прикрыл глаза, сдерживая стон ярости. Но затем он вдруг встрепенулся и начал что-то искать в небе. Я тоже поднял голову и вскоре увидел отряд грифоньих всадников. Ого, как их много! Силами рода Юсуповых с ними было бы очень трудно справиться. «Это еще кто?» — прорычал Генрих. «Похоже на отряд «Черный ветер», — сказал один из проклинателей. «Опа, те пятеро неудачников тоже были из этого отряда». Я отступил подальше от Генриха и смешался с настороженными ишаками. Никто не обращал на меня внимания, все смотрели в небо. А в это время грифони-всадники закружились над двором. Пытаются понять, что тут происходит и откуда столько людей. Нельзя им позволить наладить связь. «Я!» – заорал я и метнул топор. Ударил ладонью перед собой, активируя толчок. Топор резко ускорился, словно по нему ударили битой, и врезался в одного из грифонов. Зверь возмущенно заклокотал и отлетел подальше. На нем не осталось ни царапины. Все же перья этих существ крайне прочные. Но лидеру всадников хватило и факта агрессии. «Атака!» – раздалось сверху. Засвистел воздух. На нас обрушилась серия воздушных атак. Генрих тут же вынул жезл и взмахнул им, создавая мощный торнадо, который защитил нашу группу. Загрохотала земля, послышались крики. Проклинатели рассмеялись и тоже вступили в битву. Каждый из них выпустил в небо по черному лучу. «Товарищи, уходим!» — крикнул я своим. «Забираем раненых, никого не оставляем. Бежим в теремки!» Моя группа рванула прочь. От нас все равно нет толку. Проклятые не могут нормально использовать магию. Послышались выстрелы, визги раненых грифонов, мат магов и ослиное ржание. Во дворе замка воцарился настоящий хаос. «Расходимся!» — крикнул я, увидев, что на нас пикируют сразу трое всадников. Мы бросились в разные стороны. Я вынул жезл и махнул им, левитацией отправляя одно из бревен в грифона. Тому пришлось уклоняться. Под моим контролем остальные два всадника тоже получили по своему бревну, но они разнесли их воздушными атаками и продолжили охоту на моих ребят. Один из грифонов громко заклокотал и резко спикировал. Он схватил Николаевну и взмыл в небо. «Ия!» — в ужасе заржала белая ослица, а затем с испуга куснула лапу грифона. Брызнула кровь, раздался визг. Ослица полетела вниз с 10 метров и грохнулась на землю, подняв тучу пыли. Она медленно поднялась и встряхнула башкой. Николаевна выглядела удивленной, на ней не было ни царапины. Но не успела ослица в полной мере порадоваться, как ее подхватил второй грифон. Его всадник направил жезл на Николаевну и выпустил воздушный снаряд. Но ослице хоть бы хны, даже шкура не повредилась. Николаевна громко заржала и откусила немаленький шмат мяса с лапы грифона. Я наблюдал за битвой у теремка. Мои работники вбегали внутрь дома один за другим и испуганно ржали. Ослица снова полетела вниз. Она несколько раз перекувыркнулась в воздухе, и у самой земли ее подхватил новый грифон. Но наша Николаевна уже не та ослица, что прежде. Она поверила в свои силы и стала гораздо увереннее. Мощным ударом копыта Николаевна перебила лапу грифона и вновь полетела вниз. На этот раз ее подхватили почти сразу. Грифон подбросил ее в воздух, подтолкнув магией ветра. «Ия!» Николаевна пролетела по дуге и случайно рухнула на всадника, мощным хуком выбив того из седла. Посмеиваясь, я отправил бревно в грифона, отгоняя очередного всадника. Николь – магистр магии. Разумеется, после превращения она не могла стать обычной ослицей. Вся ее мощь передалась в новое тело, поэтому она такая могучая. А тем временем количество грифоньих всадников уже сократилось вдвое. Бойцы Юсуповых Шнайдер знали свое дело. Сам Генрих схлестнулся с лидером отряда, который виртуозно управлял своим летающим зверем. Среди напавших не было магистров, зато оказалось немало мастеров, которые могли доставить проблемы даже опытному магистру. Немалую роль играла и Николаевна. Ее персона вывела из себя всех грифонов, они словно поклялись жизнью убить ее. Белая ослица была похожа на мячик, который перебрасывают туда-сюда. Раз, и она летит в сторону замка, кувыркаясь в воздухе и возмущенно ржа. Два, и она летит уже от замка, выделывая в воздухе кульбиты и продолжая ржать. Иногда она успевала редкими атаками калечить лапы грифонов, и это жутко злило всадников. В какой-то момент четверо летунов позволили ей упасть на землю и начали с воздуха поливать магией. Они секунд 30 долбили ее, но в итоге из пыли выползла целая, хоть и грязная, ослица. Николаевна выполнила свою задачу, перетянула часть противников на себя. Это помогло бойцам Юсуповых Шнайдер прикончить своих противников и напасть на остальных. Лидер отряда попытался сбежать, но не смог. Генрих лично уничтожил его мощнейшим воздушным заклинанием. Вообще ни один из напавших не смог сбежать, всех убили. Повисла тишина. Повсюду лежали тела людей и грифонов, фонтаны были разбиты, везде виднелись ямы. Генрих оглядел всех, кто стоял на ногах. «Кто? Это? Был?» Каждое слово било по ушам. Генрих был очень зол. «Кто метнул топор? Отвечайте!» Никто не заговорил. «Алеша!» – заорал Генрих. «Сюда!» Я вздохнул и поплелся к Генриху, пряча глаз. «Кто это был?» – потребовал он. «Отвечай!» «Я не знаю», – покачал головой, не поднимая взгляда. Украдкой взглянул на теремок. «Я же вижу, ты знаешь». Генрих глубоко вдохнул и выдохнул. «Говори. Ты уже должен понимать этих ослов по голосам. Кто крикнул? Ну? Ты ведь давал им работу, следил за ними. У кого был топор? Отвечай, сука, я сказал». «Я не знаю», — вдавил шею в плечи и снова украдкой взглянул на теремок. Один из зашаков вытер копытом слезинку. «Да, ребят, не бойтесь, вы мои братья. Я никому вас не сдам». «Ладно», — прошипел Генрих, — «пошел вон. Как только проклятие спадет, я лично займусь тобой, понял ты?» «Простите, господин», — пролепетал я и поплелся к своим. Ишата смотрели на меня с такой благодарностью, что даже неловко стало. Хотя они ведь хотели забрать мой замок, так что пусть благодарят, что я помог им выжить, вот. «Эта ослица не может быть обычной могиней», — услышал я голос проклинателя. «Она магистр. Иначе не смогла бы так долго держаться». «Согласен», — подтвердил второй. «Генрих, кто она?» Старина Генрих уставился на злую Николаевну. Та прищурилась, глядя ему в глаза. «Николь?» — охрипшим голосом спросил Генрих. «Николь, это ты?» Он подбежал к ней и сел на колено. «Николь, дорогая, это и правда ты?» Николаевна резко топнула копытом прямо по стопе Генриха. Раздался хруст. «Сука!» – заорал Генрих. «Тварь поганая!» Николаевна вдруг подбросила свой таз, крутанула им в воздухе и врезала задней ногой в грудь сидящего мужика. Того отбросила назад, он покатился по земле и застонал. Николаевна отряхнула передние копыта и брезгливо оглядела ошеломленных людей. А затем уставилась на меня и провела копытом по горлу. «Ладно, шучу, она просто смотрела». Только вот ее взгляд не сулил мне ничего хорошего. Теперь, когда Николь была опознана, моя личность будет раскрыта. И надо срочно решать, что с этим делать.